Круг царя Соломона. Уехали в театр, а меня не взяли. Горлышко болит, да и совсем не интересно. Я поплакал головой в подушку. Какое-то убийство Каверлея. Должно быть очень интересно, страшно. Потом погрыз орешков яролаш, американские, миндальные, грецкие, шпанские, каленые. Всегда на святках яролаш на счастье. Каждому 3 горсти. Какие попадутся? Запустишь руку, поерошишь. Американских бы побольше, грецких и миндальных. А горсть-то маленькая, не захватишь. И все торопят. Ты не выбирай. Всегда уж, кто побольше, тому и счастье. В доме тихо, даже жутко слушать. В лампе огонек привернут, святки, а как будто будни. В зале елка, вяземские прянички совсем внизу и бусинки из леденцов. Можно бы обсосать немножко, не заметят, но там темно. Дни теперь такие. Бродят они, как без причалу. Горкин знает из священных книг. Темным коридором надо, и зеркала там в зале. Я всматриваюсь в коридор. Что-то белеет. Печка. Маятник стучит в передней, будто боится тоже. Выходит словно что-то, что-то, что-то. В кухню бежать. И в кухне тихо. Куда-то провалились. Бисерный попугай глядит с подушки на диване, будто не хохолок, а рожки. Не такие. А все куда-то провалились. И лампу привернули, будто она боится. Солдатиков расставить. Что это? Ручка двери. Меня пронзает, как иголкой. Кто-то там вступает, храпит. Ой, нет, это у меня в груди от кашля. Черное окно не занавесили, смотрит оттуда кто-то. Темное лицо, мороз. «Няня!» — кричу я в страхе. Гукает из залы. Ноги зудятся и хотят бежать. Но страшно. Темно в передней, под лестницей чуланчик. В такие дни всегда бывает. Возьмут и... Горкину в мастерской недавно. Плотник Мартын привиделся. Им крещеный человек теперь зарез. Самая им теперь жара, некуда податься. Святки. Горкину бы в мастерскую, в короли бы похлестаться. Вдруг... Туф! Щелкнуло, как в зале. Конфетин упала с елки, сама балуют. В темном коридоре в глубине как будто шорох. В углу у печки кочерга. Железная нога вдруг грохнется. Ночью недавно так. Разводы на буфете, будто лица смотрят. И кресло смотрит, выпирает пузом. И попугай моргает. Все начинает шевелиться. Бом! Часы. 6, 7, 8. А все куда-то провалились. Кот это идет по коридору, светит с глазами. А вдруг не Васька? А если покрестить? Крещу, дрожа. Нет, настоящий. Вася? Вась! Кис-кис-кис! Кот сел, зевает, поднял лапку флагом, вылизывает под брюшком гостям. А все куда-то провалились. И нянька дура. Трещит на кухне дверь с мороза, кто-то говорит. Ну, слава богу. Входит нянька. На платке снежок. Куда ходила, провалилась? Ряженых у Скорняков глядела. Не боялся, а? Боялся. Все-то провалились. Не серчай уж. На сахарного петушка. Ряженых глядела, а я сиди. Это ничего, что кашель. И в театры не взяли. Маленький я, вот все обижают. Горкин один жалеет. Горкину сведи. Эна, он ж давно полег. Ожный-ка да спать. Нянь, прошу я, нынче святки. Сведи уж ужинать на кухню к людям. Не велено на кухню. Но она ведет. На кухне весело. Бегают прусачки по печке. Сидят у лампочки. Все живая тварь. Приехал из театра в кучер. Ужинать послали. Говорит народу, прямо не подъедешь к театрам. Мороз, лошадь не удержишь, костры палят. Маленько, может, поотпустит, снежком запорошило. Пахнет морозом от Гаврилы и дымком с костров. Вот и театром пахнет. Ночью будут долг представлять. Все кучера разъехались, к 11 велели подавать. Тут и старый кучер Антипушка. К обедне только теперь возит. Рассказывает, как на святках тоже в цирке возили господ. Старушка чуть не задавил. Такая метель была, праздники, понятно. И вдруг, вот радость, входит Горкин. Василий Васильевич косому, и ему харчи особые. Но сегодня святки. Василий Васильевич в зоологическом саду публику с гор катает, вернется поздно. Одному-то скучно. Вот и пришел на кухню к людям. Его усаживают в угол под образа, где хлебный ящик. Он снимает казакинчик, и теперь другой, не строгой. В ситцевой рубахе и жилетке, на шее платочек розовый. Он с ухонькой, с седой бородкой, как святые. Самый справедливый человек, но только строгий. А со мной не строгий. При нем, когда едят, не смейся. Пальцем погрозится и затихнут. Меня усаживают рядом с ним на хлебный закромок повыше. Рядом со мной Антипушка, потом матрёшек, горничная пышка роз на щеках, дворник Гришка, пустобрёх охальник, Гаврила кучер, нянька, старый кухарк с краю. Горкин не велит щипать матрёшу, грозится, бес-то не теж за хлебцем. «Сама щипается, Михаил Панкратович», — жалуется Гришка. «Я как монах». Матрёша его ложкой по лбу, не ври, брехала. Хлеб режет Горкин, раздает ломти. Кладет и мне огромный, все лицо закроешь. С хлебушка-то здоровее будешь, кушай, и зубки болеть не будут. У меня гляди какие, с хлебца да с капустки. Я не хочу бульонца, а как все. Горкин дает мне собственную ложку, кленовку от Троицы. У ней на спинке церковки с крестами, а где каковка, вырезана ручка, трапезу благословляет. Так священно. Вкусная, святая ложка. Щи со свининой, как огонь, а все хлебают. Черпают из красной чашки, несут ко рту на хлебцы, чтобы не пролить. И в рот с огнем-то жуют неспешно, чавкают так сладко, слышно, как глотают круто. На синюю давай, толкает Горкин. Щит с свининкой, Рождество. Вкусно, а? То-то и есть. Хлебушком-то заминай потуже. Отрезывает новые ломти. Выхлебали все с подбавкой. Горкин стучит по чашке. Таскай свининку по череду. Славно, по порядку. И я таскаю. На красном деревянном блюде дымится груда красной солонины. Миска огурцов соленых, елочки на них, ледок. Жуют, похрустывают сытно. Горкин и мне кладет. Поешь жирком-то. Я стараюсь чавкать, как и все. Огурчик бы... В грудке тебя хрипит, нельзя огурчика. Жуют, молчат. Белая крутая каша с коровьим маслом съели. Гаврила просит подложить. Вываливает из горшка остатки. Здоров я на еду, смеется кучер. Еще б чего съел, матрёш разве? Али, щец осталось. Щец вылью, да едай. Хорошая погода станет, говорит кухарка. А, давай, морозно ехать. Горкин встает и молится. И все за ним, и я. Сидят по лавкам, покурить уходят в сени. Святки нончи. «Погадать бы, что ли?» — говорит матрёша. «Что-то больно жарко. Жиру жарко!» — смеется Гришка. «Ай, в короли схлестаться! Ладно, я тебе нагадаю». Гадала-гадала, с палати упала. На лавку попала, с лавки под лавку. Под лавкой Савка, матрёша сладко. «Я б тебе нагадал, да забыл, как собака по Гришке выла». «Будет вам грызться», — говорит строго Горкин. «А вот, погадаю-ка я вам, с тем и зашел. Пойди-ка, матрёш, в коморочку ко мне. Там у меня у божницы листок лежит. На, ключик». Матрёша жмётся, боится идти в пустую мастерскую. Еще что привидится. «А ты, дурашка, сернички возьми да покрестись. Мартын-то, да это он мне так, сосна привиделся упокойничек. Ничего, иди», — говорит Горкин, а сам подталкивает меня. Матрёша идет нехотя. «Вот у меня оракул есть гадать-то», — говорит Гаврила. «Конторщик показать принес. Говорит, все знает. Оракул!» Он лезет на палате и снимает пухлую трёпанную книжку с закрученными листочками. Все глядят. Сидит на крышке розовой дамы в пушистом платье с голыми руками. Перед ней золотое зеркало на столе и две свечки. А в зеркале господин с закрученными усами и в синем фраке. Горкин откладывает странички, а на них нарисованы колеса, одни колеса. А как надо гадать, никто не знает. Написано между спицами: рыбы, рак, стрелец, весы. Только мы двое с Горкиным грамотные. А как надо гадать, не сказано. Я читаю вслух по складам. «Любезная моя, любит ли меня? Жениться ли мне на богатой, да горбатой? Не страдает ли мой любезный от запоя?» И еще очень много. «Глупая книжка», — говорит Горкин, а сам все меня толкает и все прислушивается к чему-то, шепчет. «Что будет, то...» «Слушка, матрешка наш сейчас...» Вдруг раздается визг в мастерской, и с криком вбегает вся белая матрёша. «Матушки! Чёрт там, чёрт! Ей-ей, чёрт схватил мохнатый!» Все схватываются, матрёша качается на лавке и крестится, Горкин смеется. «Ага, попал с лапы! О, как на святку-то в тень ходить! Как повалится на меня из двери, как облапит! Не пойду, вовек не пойду!» Горкин хихикает, такой веселый, и тут все объясняется. Скрутил из тулупа мужика и поставила в двери своей коморки, чтобы напугать матрёшу, и подослал нарочно. Все довольны, смеется и матрёша. На то и святки. Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон премудрый. Со старины-то гадают, нонче не грех гадать. И волхвы и гадатели ко Христу были допущены, так и установлено, чтобы один раз в году человеку судьба открывалась. «Уж Михаил Панкратович по-церковному знает, что можно», — говорит Антипушка. Не воспрещается. Царь Саул гадал. А нынче Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала. Крутится без толку, повредить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать. В баню там ходит в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, но и открывает судьбу. А мы крещенные. На круг царя Соломона лучше пошвыряем. Дело священное. Он разглаживает на столе сероватый лист. Все его разглядывают. На листе, засиженном мухами, нарисован кружок с лицом, как у месяца, а от кружка белые и серые лучики к краям. В конце каждого лучика стоят цифры. Горкин берет хлебца и скатывает шарик. «А ну, чего скажет гадателю сам святой царь Соломон? Загадывай, кто чего!» «Погоди, Панкратович», — говорит Антипушка, тыча в царя Соломона пальцем. — «Это и будет царь Соломон? Чисто месяц?» «Самый он священный, мудрец из мудрецов. Православный, значит, русский будет. А то как же? Самый православный святой. Называется царь Соломон Премудрый. В церкви читают Соломоново чтение. Вроде как пророк. Ну, на кого швырять? На матрёшу?» «Боишься? Крестись», — строго говорит Горкин. А сам подталкивает меня. «Ну-ка, чего ты нам про тебя царь Соломон выложит? Ну, швыряю». Катышек прыгает по лицу царя Соломона и скатывается по лучку. Все наваливаются на стол. На пятерик упал. «Стой! Поглядим на задок, что написано». Я вижу, как у глаза Горкина светятся лучики-морщинки. Чувствую, как его рука дергает меня за ногу. «Зачем? А ну-ка, под пятым числом. Ну-ка!» — водит Горкин пальцем, и я грамотный вижу, как он читает, только почему-то не под пятым. «Да не увлекает тебя негодница ресницами своими». «Ага, вот чего тебе про ресницы негодница. Про тебя сам царь Соломон выложил». «Нехорошо!» «Известное дело, девка острая», — говорит Гришка. Матрёша недовольна, отмахивается, чуть не плачет. А все говорят: «Правда. Сам царь Соломон уж без ошибки. А ты исправься. Вот тебе и будет настоящая судьба», — говорит Горкин ласково. «Дай за рог. Вот я тебе заново швырну. А ну-ка». И читает: «Благонравная жена приобретает славу. Видишь, замуж выйдешь, и будет тебе слава. Ну, кому еще? Гриш желает». Матрёша крестится и вся сияет. Должно быть, она счастлива, так и горят розы на щеках. «А ну, рабу Божию Григорию скажи, царь Соломон Премудрый». Все взвизгивают даже от нетерпения. Гришка посмеивается, и кажется мне, что он боится. «Семерка показана». «Стой!» — — говорит Горкина и водит по строчкам пальцем. «Только я вижу, что не под семеркой напечатано. Береги себя от жены другого, ибо стези ей я к мертвецам». Понял премудрость Соломонову? «К мертвецам». «В самую точку выкаталась», — говорит Гаврила. «Значит, смерть тебе скоро будет за чужую жену». Все смотрят на Гришку задумчиво. «Сам царь Соломон выкатал судьбу». Гришка притих и уже не гогочет. Просит тихо. «Прокинь еще, Михаил Панкратович. Может, еще чего будет повеселей? Шутки с тобой царь Соломон шутит. Ну, прокину еще. Думаешь, царя Соломон обмануть? Это тебе не квартальный, либо там хозяин. Ну, возьми на. 23. Вот. Язык глупого, гибель для него. Ну, что я тебе говорил? Опять тебе все погибель». «На смех ты мне это! За что ж мне опять погибель?» Уже не своим голосом просит Гришка. «Дай-ка я сам швырну!» «Царю Соломон не веришь?» — смеется Горкин. «Швырни, швырни! Сколько выкаталось? 13? Читать ты не умеешь? Прочитаем! Не забывай етого!» «Что? Думал, перехитришь? А он тебе не забывай етого!» Гришка плюет на пол, а Горкин говорит строго. «На святое слово плюешь? Смотри, брат. Ага, с горя. Ну, бог с тобой. Последний разок прокину, чего тебе выйдет, ежели справишься». Ну, десятка выкаталась. «Не уклоняйся ни направо, ни налево. Отдак царь Соломон премудрый». Все так и катаются со смеху, даже Гришка. И я начинаю понимать, про Гришкино пьянство и это. «Вот и поучайся мудрости, и будет хорошо!» Наставляет Горкин, и все смеется. Все довольны. Потом он выкатывает Гавриле, что кнут на коня, а палка на глупца. Потом няни. Она сердится и уходит наверх. А Горкин кричит вдогонку. «Сварливая жена, как сточная труба! Царя Соломон не обманешь!» И мне выкинул Горкин шарик, целуя в маковку. «Не давай дремать глазам твоим!» Все смеются и тычут в слепающиеся мои глаза. Вот так царь Соломон премудрый. Гаврила схватывается, 10 била, меня снимает с хлебного ящика, и сам Горкин несет наверх. Милые святки. Я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят сны, легкие розовые сны. Розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе. И милый Горкин, и царь Соломон сливаются. Золотая корона в блеске, и розовая рубаха Горкина, и старческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны из розового детства. Звонок в просонках. Быстрые крепкие шаги, пахнет знакомым флер-д'оранжем, снежком, морозом. Отец щекочет холодными мокрыми усами, шепчет: «Спишь, капитан?» И чувствую я у щечки тонкий сладкий запах чудесной груши и винограда и пробковых опилок.